Очень. Странно. Почему тогда и собака, и кошка все время ее выплевывали? Маленький Сережа нарисовал портрет своего отца, тот посмотрел рисунок и сказал: «Недурно, очень недурно, но почему ты мне нарисовал зеленые волосы, а у меня не было лысой краски?» «Мама, купи мне кроссовки». «Какие кроссовки? Ты еще коньки не износил?» Вовочка пишет сочинение на тему «Весна». Солнце, снег начинает таять, волки трахаются. Учительница: «Вовочка, это неудобно». «Конечно, ноги ведь разъезжаются». Абсолютно лысая девочка с огромным бантом на голове идет по улице. «Девочка, как у тебя бант держится?» «А как прибили, так и держится». Маленький Эраст приходит в школу с плохо приготовленными уроками. Учительница спрашивает: «В чем дело?» «Да у меня постоянно ссорится отец с мамой». «Мать я твою видела», — говорит учительница. «А кто твой отец?» «Вот как раз из-за этого они ссорятся». Учительница, которая вела в младших классах уроки богословия, спрашивает: «Что это за маленькое создание в коричневой шубке с длинным пушистым хвостом прыгает с ветки на ветку и собирает орешки?» Маленький Оскар поднял руку и ответил: «С обычной точки зрения это должна быть белка, но поскольку об этом спрашиваете именно вы, то стало быть, это Иисус Христос». Мама шепотом: «Томми, твой дедушка очень болен, скажи ему что-нибудь ободряющее». «Томми, дедушка, ты хотел бы, чтобы на твоих похоронах играл военный оркестр?» Гости сели за стол, хозяйка в последний раз окинула взглядом сервировку стола и заметила маленькую оплошность. «Катя, — спросила она дочку, — почему ты Ивану Ивановичу не положила ни ножа, ни вилки?» «А папа сказал, что он ест как лошадь!» Вовочка спрашивает доктора: «Дядя доктор, а шестилетняя девочка может забеременеть?» «Нет». «Шантажистка!»